Глава 120. Последние полтора месяца пролетели для Ферлина незаметно. Стремительные, суматошные и неподготовленные выезды чередовались с перерывами по 2-3 дня, когда группа отсыпалась и отъедалась, чтобы снова начать лихорадочные сборы. Стрелять приходилось редко, поэтому Ферлин выходил в долину для упражнений. Требовалось привыкнуть к новой винтовке, поскольку ему часто казалось, что в его руках прежнее оружие, с которым было так много связано. Длинные переходы, высадки и жаркие схватки, когда палить приходилось едва ли не в упор. Да и умения оно требовало немало, ведь возможности его процессора были ограничены. А новая винтовка совсем другое дело. Легкая, ладная, все понимающая и упреждающая ошибки. Как молодая жена из сказки, которая и красива, и умна, и хорошая хозяйка. Оставив изнуряющее самокопание и переживания прошлых лет, Ферлин вышел из каюты и увидел в коридоре полковника. Тот стоял под плафоном и читал какой-то документ. «Добрый день, сэр», — сказал Ферлин. «Вообще-то полночь, приятель», ответил Шепард, сворачивая лист и убирая в карман. «По бортовому времени?» «Да, по бортовому. Мог бы и приспособиться за двое суток». «Будет приказ, приспособлюсь», — улыбнулся Ферлин. «Считай, что ты его уже получил». «Считаю. А что получили вы?» — спросил Ферлин нахально, ожидая, что Шепард пошлет его подальше. Но тот не послал. «Летим на Билтер». «На Билтер?» Ферлин наморщил лоб. «Там служит мой земляк». «Из твоего города?» «С какого города, сэр? Вы что, не видели, где я живу? С хуторской пустоши». «Это тот мальчишка, о котором ты рассказывал?» «Тот, о котором вы спрашивали», уточнил Ферлин. «Вообще-то он уже капрал и на хорошем счету». «Это, конечно, замечательно, но вряд ли ты с ним встретишься. На Билтере нам рекомендовано 4 очага». «Каких очага?» – спросил Ферлин. «Ты что, действительно дурачок, рядовой Кокс, или придуриваешься?» «Конечно, придуриваюсь, сэр, но хотелось бы знать какие-то подробности. Вы ведь нас держите на информационной диете, между прочим». «Не всех. Тебе вот сказал больше, чем положено по инструкции». «А почему?» «Потому что я хочу хоть с кем-то общаться, Кокс. Если ты помнишь, мы с тобой раньше постоянно общались. Этот конфликт нас развел». «Хорошо. Будем считать, что любовь восстановлена. А что дальше?» «А дальше я хочу посоветоваться с тобой, на какой очаг нам идти». «И сколько этих очагов?» 4, но карта у меня в каюте». «Хорошо, сэр, идемте в вашу каюту, но я хочу чаю с малиновым вареньем». «А клубничный джем сгодится?» «Сгодится даже морковный», —